«А ты так остался Дон Кихотом?» «Боюсь, что да. Салливану нравилось, когда его считали непрактичным человеком с золотым сердцем». Они замолчали. Джим с интересом изучал гладкое, хорошо ухоженное лицо Марии Верлен, чувствуя, что чем больше он смотрит на нее, тем прекраснее она становится. Наконец Салливан спросил Марию, что она делает в Новом Орлеане. «Я здесь проездом», — ответила она. «Едешь куда-то или просто путешествуешь?» «Просто путешествую, но вообще-то еду на Юкатан». «Странное место». «Есть причина. Прошлой зимой умер мой отец и оставил мне в наследство плантацию, на которой выращивают что-то, из чего делают веревки. И вот теперь мне предложили продать эту плантацию, и теперь нужно туда ехать». «Туда уже пришла цивилизация?» «Нет, но это недалеко от Мериды, а Мерида все-таки настоящий город». Салливан повернулся к Джиму и увидел, что тот смотрит на Марию Верлен. Он нахмурился, но этого никто не заметил. «А ты?» — спросила его Мария. «Ты тоже здесь проездом?» Салливан пожал плечами. «Только непонятно куда. Мы с Джимом просто плывем по течению». «Понимаю», — сказала она, и впечатление создалось такое, что она действительно понимает. «А почему бы вам не поплыть по течению вместе со мной? Говорят, Мерида — очаровательное место, там всякие исторические развалины. А если достопримечательности вам наскучат, вы всегда можете улететь в Мехико. Правда, поедем со мной. А то я там помру от тоски». Так было решено, что они поедут вместе. Когда они вернулись в отель, Джим спросил Салливана о Марии. Тот был необычайно словоохотлив. Она была замужем за французом, этаким джиголо. Потом они развелись, у нее было много романов, обычно с художниками, но все они были обречены с самого начала. Она, конечно же, настоящая Изольда. К тому же ее тянет к трудным мужчинам, в особенности к гомосексуалистам. Да и они находят ее привлекательной. Ты разве нет? Я вот нахожу. Несколько лет назад я даже переспал с ней пару раз. Неужели, — подумал Джим. Да, она, кажется, очень мила, — осторожно сказал он. Она тебе понравится, вот увидишь, — сказал Салливан, и они отправились спать. Салливан был чрезвычайно доволен собой. Он поставил под угрозу свои отношения с Джимом. Он намеренно свел Джима с единственной женщиной, которая могла бы пробудить в нем желание. Теперь вероятность того, что он потеряет Джима, многократно возрастала, и одна эта мысль давала ему глубокое и горькое наслаждение. Его ждет страдание. Он узнает настоящую боль. С бесконечным тщанием и терпением приступил он к уничтожению собственного счастья. Глава 6. Часть 1. Юкатан — это равнина, поросшая низкорослыми джунглями и сизалем. Столица штата Мерида расположена недалеко от Мексиканского залива. Плантации сизали со всех сторон окружают город, а с самолета путешественники видят белые пирамиды Чичен-Ицы и Уксмаль, древних городов индейцев майя. На этом сведения в путеводителе исчерпывались. По пути из аэропорта в расположенный в центре города отель водитель такси обратил внимание на собор, церковь в стиле барокко с растрескавшимися оштукатуренными стенами. Собор выходил на огромную площадь с тенистыми деревьями. Здесь на каменных скамьях сидели местные жители, невысокие, с коричневой кожей, лицами больше напоминавшие индейцев, чем испанцев. По площади носилась орава оборванных мальчишек, предлагали почистить обувь или играли в карты. Отель, некогда бывший частным домом, представлял собой большое квадратное здание розового цвета, внутри которого стоял затхлый терпкий запах, как в старом ящике из-под сигар. На входе их приветствовал высокий бандит с пышными усами. Это был управляющий, знакомый отца Марии Верлен. Он встретил их по-королевски и провел в их подготовленные комнаты. Джим и Салливан поселились в трехкомнатном номере, отделанном под дешевый французский бордель с люстрой матового стекла, кафельными полами и двумя огромными кроватями под москитными сетками. «Вам здесь понравится». «Да, им понравится. Им и в самом деле понравилось». У Джима даже вошло в привычку спать в середине дня. Что касается Марии, то она, наконец, освободилась от мира, который стал ее утомлять. Кроме того, ей нравилось быть с Джимом, который теперь понимал, что флирт между ними неизбежен. Она тоже привлекала его, хотя он никак не мог разобраться, чем именно. Эта игра была в нове для него, и ему приходилось изучать правила в процессе. А тем временем были сделаны первые ходы. Салливан с его странным даром предвидения прекрасно знал, что происходит. Он был подобен Богу. Он сам подверстал все обстоятельства, и теперь ему оставалось только ждать развязки. После первой недели экскурсий они почти перестали выходить в город. По утрам к Марии приходили какие-то типы на переговоры, Салливан читал, а Джим ходил купаться на минеральные источники. Ничто, требующее больших усилий, было невозможно. Жара стояла невыносимая. Затем Салливан начал сильно пить. Джим был потрясен, до этого Салливан пил редко. Теперь же он целый день не выпускал стакана из рук и к обеду уже на ногах не стоял. Он вежливо, едва двигая языком, приносил свои извинения и просил Джима не оставлять Марию. Однажды, поздно вечером, когда Салливан уже отправился спать, Джим и Мария сидели во внутреннем дворике.